Подождав, пока ее заплаканный взгляд прояснится, они вернулись на библиотечную базу и пошли в офис спецназа, намереваясь отчитаться перед Гёндой. Он оказался занятым с посетителем. Это была женщина, с виду примерно того же возраста, что и Гёнда. Приёмной они не пользовались, значит, визит особо формальным не был, но подчиненные не стали прерывать начальника и вернулись пока к своим столам. Какое-то время Яку писала свой ежедневный отчет и занималась другими делами, но потом... «Касахара-сан?» Она обернулась на незнакомый голос, окликнувший ее, и была ослеплена внезапной вспышкой. Яку инстинктивно отвернулась, а затем услышала, как кто-то подскочил в ярости со стула. «Додзи, она мой друг, не волнуйся!» Когда зрение Яку восстановилось, Додзи уже успела сесть назад с угрожающим выражением на лице, а перед ней стояла, улыбаясь, та самая посетительница с цифровым однообъективным зеркальным фотоаппаратом в руке. На ней была потрепанная куртка фотографа, но она все равно казалась ухоженной. Женщина была достаточно красива, Шибасаки напоминала бы ее, достигнув средних лет. «Услышав, что в спецназ приняли девушку, я представила непривлекательную медведицу, а она оказалась милой юной леди. Я удивилась». «А зачем вы сделали снимок?» – спросила Яку с явным подозрением. Женщина вытащила футляр с визитками из одного из своих многочисленных карманов и протянула карточку Яку. «Еженедельный новый мир. Глава редакционного отдела Орикуч Маки. Значилось там». Название, напечатанное в правом углу, принадлежало одному из двух крупнейших еженедельных журналов. Арику Чимаки посмотрела на снимок на экране камеры. «Хорошо, очень мило», – пробормотала она. «Ещё снимем?» Она подняла фотоаппарат. Когда Яку опасливо отпрянула, между ними втиснулся Додзи. Он, может, и был ниже Яку, но когда она сидела, его прикрытие было более чем достаточно. Она с благодарностью приняла его помощь. «Из-за особых обстоятельств она не может появляться в прессе. Пожалуйста, удалите это фото!» Яку уставилась на Додзи. «Особые обстоятельства? Не может появляться в прессе?» Видимо, он учел ее ситуацию с родителями. «Эй, не припомню, чтобы разрешал здесь расследование проводить!» А радостно прервал ее подошедший Генда. Орикучи цокнула языком и занялась фотоаппаратом. «Она еще и такой фотогеничной была?» Яку было немного приятно это слышать, но она боялась, что родители увидят ее фото, раз уж это крупный журнал. Нет ничего эффективнее, чем передача информации в сельской местности через людей. Если бы снимок увидел друг друга, это точно дошло бы до семейства Яку. «Командир, и кто же это?» Резко спросил Додзи. Арикучи протянула ему визитку. Он взял ее, но лицо его менее угрюмым не стало. В такие моменты на сильное чувство ответственности за подчиненных Додзи можно было положиться. «Она мой друг со времен колледжа. Могу за нее поручиться? Она репортер из Нового мира. Как там написано? Она хочет написать статью об ограничениях на книги с противоположной точки зрения. Так что и грядущую дискуссию охватит». «То есть ты заставил меня ее охватить, Гендакон?» Обиженно пожаловалась Рикучи. «Дети, участвующие в дискуссии и познающие общество, это все так душевно. Совсем не в моем репертуаре. Мы наденем на тебя костюм маскота. Маскировка сохранится, даже если ты кого-нибудь жестоко убьешь. Ты довольно охотно на это согласилась. Не хочу теперь нытьё слушать. К тому же ты бы все равно об этом написала, верно?» Из-за этого грубоватого ответа стало ясно, что они хорошие друзья. «Ну, лично я хотела бы охватить и путь женщины в спецназе», — произнесла Арикучи, потом посмотрела на Додзи и засмеялась. «Просто шучу. У нее такой страшный сторожевой пес. В этот раз я отступлюсь». Додзи помрачнел, когда его назвали сторожевым псом. У Яку кровь в жилах похолодела, хотя это и не на нее было направлено. Яку бы точно никогда не смогла так же приравнять Додзи к собаке, пусть даже в шутку. «Итак, где же эти дети?» Додзи сверкнул глазами, ничего не сказал. Яку, покосившись на него, ответила: «Сегодня они уже ушли домой. Думаю, они отправились искать участников для своей учебной группы». «Хорошо, хорошо. Малявки полны энтузиазма», — произнес с очень довольным видом Генда. Арикучи в своем журналистском азарте была разочарована. Она слегка нахмурилась, но произнесла: «Ну, начну свое расследование с сопутствующих обстоятельств», — плавно переходя к новому заданию. Яку и Додзи, рассказав в подробностях об извинениях мальчиков, присоединились к охране, следивший за демонстрантами.